Глава 5. Халли Эрпи. Далеко внизу зеленое море пришло в движение. Кто-то гигантский даже для жителей чаще продирался сквозь стену деревьев. Судя по расстоянию, что преодолело существо прямо на наших глазах, двигалось оно молниеносно. Странно одно, как при этом умудрялось не проделывать просеку. Чудище повернуло, заложив спираль. Виток, другой. Внезапно все прекратилось, точно не бывало. Я, дорезив глаза, всматривалась в то место, где еще миг назад деревья кренились, образовывая подобие воронки. Но ничто больше не напоминало о случившемся. «Кто?» — оборвала себя, уставившись на Райда. Мозаика из вбитых в голову знаний, воспоминаний и обрывков разговоров сложилась. «Никто, а что? Это?» — сглотнула, не в силах договорить. «Это же блуждающий источник!» Райт как-то обреченно кивнул, его пальцы на моих боках сжались крепче. Задумалась, вспоминая, что знаю об этом. «Блуждающий источник — на деле гигантское скопление энергии жизни, сконцентрировавшееся под землей и вырвавшееся на поверхность. Отсюда и жуткий гул. Выброс обычно бывает троекратный, второй часов через 8-12 после первого, а третий примерно через 6 часов после второго. Но нам, похоже, снова не повезло. Направление движения потока невозможно предсказать заранее, а перемещается он с безумной скоростью, постепенно рассеиваясь и щедро расплескивая энергию по пути. Поселения от подобной напасти защищают барьеры. Новые заграждения вообще поглощают энергию выброса и перенаправляют ее на различные нужды. По большей части на ремонт и укрепление самого периметра. Такое как-то случилось неподалеку от Сатур-Ану. После мэрия устроила праздник. Собранной энергии хватило, чтобы привести в порядок весь барьер, а своевременно предупрежденные природниками жители не пострадали. Опасен самый последний, третий выброс. Глянула на небо, где солнце почти село за горную гряду. «И что нам теперь делать?» «Хорошо, что это первое предупреждение. У нас еще есть время, чтобы отойти подальше». «Второе», — озвучила я свои опасения. «Второе? Был еще один выброс? Но...» Райт понял, что все пропустил, валяясь без сознания. «Когда?» «Утром. Почти сразу, как мы здесь оказались». «Да... Дай-ка встану, ноги затекли». Оборотник слегка пошевелился и двинул коленями. Мгновенно покраснев, вскочила. Надеюсь, вышло не слишком поспешно. Стараясь не встречаться с посмеивающимся лордом Эле взглядом, принялась рассматривать пейзаж. Кряхтя и жалуясь сквозь зубы на отсиженные конечности и чью-то чересчур острую задницу, Райт поднялся. Не выдержав, я буркнула. «И вовсе не острая». «Хорошо, хорошо. Слишком упругая». Улыбка оборотника стала шире и откровенней, а сам он принялся пристально меня разглядывать. «Лорд Эле?» «Да». «Вы... ты извращенец». Оборотник звучно поскреб небритый подбородок и серьезно заявил. «Хм, вполне вероятно». Не удержалась и громко шлепнула себя ладонью по лбу, показывая свое отношение к ситуации. «А ведь помирал еще утром». Как-то неожиданно Райт снова очутился рядом. Руки нежные, одновременно уверенно легли мне на талию. И пусть больше никаких теплых иголочек не ощущалось, этого было достаточно, чтобы бедное мое сердечко снова истерично затрепыхалось. «Помирал. Но ты ведь сделала невозможное, Халли». Не могла найти в себе силы, чтобы вырваться из капкана его взгляда. Логично было бы поцеловаться. Возможно, даже озвучить признание. Вероятно, все бы случилось именно сейчас. Если скажу, что сама его не желаю, отчаянно, покривлю душой. Указательный палец лег на мой подбородок, приподнимая лицо. Большой прошелся по нижней губе, точно ластиком стирая лишние мысли. Судорожно вздохнула, решаясь, и закрыла глаза. «И как это называется? Стою тут как дура». Жду поцелуя, с которым смирилась, Настроилась и теперь в нетерпении, а этот... Чего он медлит? Наверное, решил поиздеваться? Открыла глаза и глянула на оборотника. Тот, продолжая сжимать меня в объятиях, всматривался куда-то поверх моей головы. Его ноздри тревожно двигались, а тело напряглось. «Что случилось?» «Слышишь?» Осторожно высвободилась, но лорд Элей не пытался препятствовать. «Ничего не слышу». «То-то и оно». Райт говорил едва различимым шепотом, не сводя глаз со склонов левее места, где мы находились. И правда. Привычный гомон, что всегда царит в лесу, исчез словно по мановению чьей-то могущественной руки. Лишь тревожно поскрипывали деревья, да раздавались редкие шорохи, которые в сгустившихся сумерках воспринимались особенно жутко. «Что-то приближается. Надо убираться отсюда поскорей», — внес предложение лорд Элэ. «Это культисты?» «Не знаю, возможно. Или просто какой-нибудь реликт вышел на охоту. Вот вся живность и затаилась». Медлить не стали. Только задержались, чтобы умыться после сна и попить. «Жаль, воды с собой взять не в чем», — посетовал Райт. «Но да ладно, план такой. Сейчас перекидываемся и стараемся уйти как можно дальше отсюда». «Не могу», — отозвалась, чувствуя, как глазам подкатывают непрошенные слезы. Отсутствие внутренней волчицы пугало до лесных бесов и плохо сказывалось на психике и самочувствии. Тоска сжимала горло, будто я потеряла близкого родственника или лишилась конечности. «Что значит «не можешь»?» — нахмурился лорд Элэ, подходя ближе. Пытливо заглянул в глаза, ожидая ответ. «Ипостась! Я больше ее не чувствую!» Ладонь непроизвольно прижалась к ноющему солнечному сплетению. «И мне одиноко!» Зло вытерло глаза, отвернулась, стараясь смотреть куда угодно, только не на оборотника. Потеря зверя и правда самое поганое, что может случиться. Как если бы теневик больше не смог ходить тенями, или растения перестали бы подчиняться природнику, или сияющий разум позабыл, как изготавливать артефакты и утратил внутренний свет. Вроде и жив, а что-то не то. И со временем это усугубляется. «Ох!» — сочувственно вздохнул Райт. «Нет, только не смотреть на него. Не хочу видеть жалость в глазах». «Так, соберись!» — вдруг рявкнул оборотник, развернув к себе и встряхнув за плечи. «Тсс!» — шикнула на него, испугавшись, что кто-нибудь услышит. «Когда это случилось?» «Сразу после того, как тут оказались. Я пробовала, но волчица не откликнулась». «Обычное явление», — неожиданно отмахнулся оборотник. «Пройдет. Как вернемся, отведу тебя к нашему врачевателю. Он за пару сеансов парней вытаскивает». «Мы читали об этом, но не думала, что со мной такое случится. Не пойму, отчего». «Все просто. Ты сильно испугалась. Слишком сильно. Скорее всего, из-за прыжка или падения в воду. У новичков такое бывает после первого серьезного боя. Причины разные, но главное, что это лечится в большинстве случаев». «Только вот теперь мы не сможем передвигаться так быстро, как хотелось бы». «За это не переживай. Я и сам сейчас тот еще ходок. Кажется, не до конца восстановился. Слабость». Вопреки своим словам, лорд Элэ, выпустив меня, бодро потопал вперед, ловко отыскивая путь среди зарослей. «Жалко, что ты без обуви», — обернулся через плечо. «Но не думаю, что есть смысл отдавать тебе свои ботинки». Я горько усмехнулась, представив, как будут топать на весь лес и спотыкаться время от времени, растягиваясь на земле после встречи с очередным торчащим над поверхностью корнем, а по пятам, умирая от хохота, будет следовать голодное зверье. «Веселишься?» — поинтересовался Райт, подозрительно всматриваясь мне в лицо. «Наверное, искал признаки надвигающейся истерики. Пожалуй, будь оно так, для него это не стало бы неожиданностью после всего пережитого». Но я лишь отмахнулась. «Так, глупости. Не обращай внимания». Стемнело мгновенно, как это бывает в горах. Вроде лишь недавно сгустились вечерние сумерки, и хлоп, будто кто-то разом потушил свет, стоило солнцу скрыться за вершинами. Мы спешили, стремясь отойти как можно дальше. Да, в чаще никогда не бывает темно, только вот светлячки и прочая живность еще не появились. Светящихся цветов поблизости не было. Мерцающие шляпки грибов росли слишком редко, и их света едва хватало, чтобы разбирать путь. Без внутренней волчьей сути идти было совсем непривычно. Зрение подводило, и я все же споткнулась, больно ударившись большим пальцем. Кубарем пролетела несколько метров вниз по извилистой звериной тропе, обдирая локти и колени. Вскочила, невольно крепко выругавшись, и поспешно оправляя задравшуюся футболку. Позорище какое! «Хали, жива!» Стоило привести себя в относительный порядок, как тут же подскочил обеспокоенный Райт, которого я обогнала, едва не сбив. «Вроде бы». Попытавшись идти, поняла, что поторопилась с выводами. Голеностоп пронзила болью. «Ой, ногу потянула. Нет». «Плохо. Всего ничего прошли. Ладно, все равно пора устраиваться на ночлег. Я сейчас обернусь и понесу тебя. Пусти пока все силы на регенерацию. Жизненно важно, чтобы к утру ты смогла передвигаться самостоятельно». С отсутствием внутренней волчицы прочие оборотнические способности требовали гораздо больших усилий. Я и споткнулась-то потому, что никак не получалось нормально использовать звериное зрение. Не знаю, получится ли. Сомнения были оправданы. Райт не ответил. На его месте уже стоял крупный волк, в глазах которого отчетливо читался призыв поспешить. Борясь с неловкостью, перекинула ушибленную ногу, взбираясь оборотнику на спину. Прилегла, крепко хватаясь за густую шерсть и чувствуя, как она щекочет бедра. «Да. Ну да ладно, всего-то надо сделать вид, что ничего такого в этом нет, и меня ничего не смущает. Что уж». «А-а-а!» Тропа все еще шла под уклон, и мне, точно заправской наезднице, пришлось сменить положение, развернувшись задом наперед прямо на ходу, иначе велик был риск соскользнуть Райду через голову. Наконец, упрочившись в роли седока, занялась делом, стараясь залечить потянутые связки. «Все, больше не могу», — устало выдал оборотник. Резко вскочила, когда перед лицом оказались обтянутые штанами крепкие мужские ягодицы. Вот же! Даже не заметила, как задремала. «Как нога?» Райт поднялся, как только я с него слезла. «Болит». Поморщилась, сетуя, что не сумела быстро залечить несложное повреждение. «Сейчас иначе попробую». Осмотрелась, глядя на деревья особым образом. Это была не звериная способность, поэтому проблем не возникло. «Ясень!» Обрадовалась, когда один из древесных стволов сверкнул золотом. «Покровитель? Твой день рождения в начале зимы?» «С чего ты так решил?» «Ясень покровительствовал и тем, кто родился в конце весны и начале лета». «Видел личное дело, но дату не запомнил». «Вот как? Интересно. И зачем тебе понадобилось мое личное дело?» Внимательно посмотрела на лорда Элена, тот только улыбнулся и пожал плечами, явно не собираясь делиться информацией. «Идем». Оборотник, подхватив меня под руку, помог дохромать до дерева. «Будь тут и смотри в оба. Если что, зови». Он снова перекинулся и одним прыжком растворился в зарослях. Похоже, восстановил силы. Не теряя времени на раздумья, обняла толстый ствол, прижимая щекой к серой растрескавшейся коре. Ясень был старым и могучим. Он охотно отозвался, окутав ласковой энергией. Судорожно вздохнула, расслабляясь. Даже в священной роще я не чувствовала такого эффекта. То, что надо. Словно глоток свежего воздуха после пребывания в затхлом подвале. Самочувствие мгновенно улучшилось, опухоль спала на глазах. Покончив с лечением, сосредоточилась и, пропуская сквозь себя магическое излучение, перенеслась в воображаемый лес. Позвала свою волчицу. Раз, другой. Тишина отдалась уколом в сердце, та так и не откликнулась. Я упрямо продолжала ждать и была вознаграждена. Далеко среди деревьев промелькнула светлая тень, подарив на мгновение ощущение присутствия. Это давало надежду. «Хали?» Я вздрогнула от неожиданности. «Я не скрывался. «Но ты не заметила, что я уже здесь», — укорил лорд Эле. «Нужно быть осторожнее». «Прости, я пыталась вернуть волчицу. Слишком сильно погрузилась в себя». «И как?» «Думаю, теперь все не так плохо, хотя все равно пока не могу перекинуться». Райт одобрительно кивнул. «Продолжай попытки. А его придется поджарить». Демонстрируя добычу, он приподнял за уши крупного кролика. Развести огонь подручными средствами воину-оборотнику ничего не стоило. Немного сухой травы, относительно плоская деревяшка и еще одна длинная и ровная, чтобы не тратить лишних усилий. Лорд Эле даже не стал заморачиваться, мастеря примитивный лук, как сделала бы я, чтобы сберечь ладошки от мозолей. Мы не были уверены, что вышли из опасной зоны. Не могли точно определить время. Из-за густой кроны совсем не было видно звезд. Но идти дальше без передышки больше не было сил. Поужинав, устроились спать тут же, под ясенем. Маленький костерок тушить не стали, какая-никакая защита от зверья. Лорд Эле молча сгреб меня в охапку, кольнув щетиной шею. Повозился, устраиваясь поудобнее, и почти сразу засопел. Слушая его мерное дыхание и ощущая на себе непривычную тяжесть мужской руки, еще долго не могла уснуть. Необычно, но приятно. Интересно, каково это вот так каждую ночь? Постепенно провалившись в сон, очнулась резко, будто от толчка. Сердце яростно колотилось в груди. «Райт!» Костерок едва тлел. Свет от углей никоим образом не мог перекрыть естественную люминесценцию чаще. Повсюду, где только можно было разглядеть, скользили силуэты бегущих бок о бок животных, от карликового оленя до волка-реликта. На расстоянии вытянутой руки мягко приземлилась пятнистая кошка, заставив вскочить от неожиданности. Оцелот, судя по характеру пятен и размеру, зашипел, оскалив клыки и, хлестнув хвостом, скрылся в зарослях, направляясь туда же, куда и другие. Тихо не было. Даже по меркам местной ночи стоял гвалт. То и дело раздавался угрожающий рык, перепуганный писк или недовольное мяуканье. Ухали совы, хлопали чьи-то крылья, ломались сухие ветки под копытами или мощными лапами. «Райт, что происходит?» Вопрос был скорее риторический. Любой знает. «Если живность заключила перемирие, хорошего не жди, грядет что-то серьезное». Вместо ответа, тоже оказавшийся на ногах, лорд Эле резко отдернул меня под защиту древесного ствола. Зажатая между ним и ясенем, пронаблюдала, как впереди бросились в рассыпную мелкие сизые мышки, едва заметные в траве. Рыкнул кто-то покрупнее и затрещал кустами, нехотя уступая дорогу более сильному. Справа показалась гигантская змеиная морда. Повернувшись в нашу сторону, уставилась немигающим взглядом. Мелькнул раздвоенный язык, едва не коснувшийся моего плеча. «Мама!» — прошептала одними губами и застыла, испытывая одновременно отвращение и одуряющий первобытный ужас. «Сейчас сожрет». Я даже не дышала, но крик мог оглушить полчаще, если бы прорвался наружу. «Хали, эй!» — тормошил меня Райт. Распахнув глаза, обнаружила, что змеиная морда исчезла. Вместо нее мимо тянулось и тянулось бесконечное длинное тело. А толщиной оно было в два человеческих роста. Или даже во все три, если речь обо мне. Дерево за спиной сотрясалось каждый раз, когда эта туша его задевала. Кто-то впереди протяжно взвизгнул и замолчал, не успев убраться с дороги гигантского чудовища. «Хали!» С трудом отвела от змеи реликта взгляд и сфокусировалась на лице оборотника. «Мне показалось, ты сейчас упадешь в обморок». «Не упала же!» Буркнула мгновенно, устыдившись собственной слабости. «А ведь и правда. Испугалась почти так же, как когда падала в воду. Сердце до сих пор замирает». «Что ты такое сделала, что удав потерял к нам интерес? Да и все прочее зверьё огибает по широкой дуге». «Не знаю. С перепугу представила, будто мы не мы, а просто огонь». «Хм, очень действенно. Хотя не пойму, как такое возможно...» Договорить не дал раскатистый гул. Земля вздрогнула так, будто кто-то вытащил резким движением ковер из-под ног. Лорд Теле успел ухватиться за дерево, а я за лорда не успела и шлепнулась на пятую точку. «Пора убираться», — Райт протянул руку. Вместо того, чтобы ее принять, картина упала на спину, изобразив, что помираю. «Великая мать, когда же только эта беготня закончится?» Времени на баловство совсем не было, потому пришлось сразу же подняться, как бы тошно ни становилось от одной мысли, что снова нужно бежать. Ужин точно в пустоту провалился и исчез. Стертые будто до костей пятки безбожно пульсировали, не успев толком восстановиться за несколько несчастных часов сна. От них не отставали исцарапанные руки, сбитые в кровь колени и локти. Усталость, моральная и физическая, вгоняла в апатию. Наверное, Райт прочел это в моих глазах. «Давай же, волчонок, мы уже столько прошли, осталось чуть-чуть. Мы выберемся, слышишь? Ничего не бойся. Не думаю, что культисты нас теперь найдут, а с обычными животными сумеем справиться. Да идти уже недолго, местность стала ровней. 2-3 денька и окажемся во владениях моего рода, в безопасности. Потерпи еще немножко». Лорд Эле обнял меня, гладя по спине, осторожно поправил волосы, заставив сощуриться от мгновенного удовольствия. Я растворялась в его чуть хриплом от усталости голосе, который отдавался приятным рокотом в грудной клетке. Не знаю, где он брал силы, чтобы так щедро делиться теплом, спокойствием и уверенностью. Кажется, никого во всем мире сейчас не было роднее и ближе его. «Ты боец, родная», — продолжал шептать Райт мне в макушку. «Моя сильная, храбрая девочка. Осталось совсем немножко. Вместе нам все нипочем». Райт посмотрел в глаза и нежно коснулся губами моих губ, переворачивая весь мир то ли с ног на голову, то ли наоборот. Я так и не успела осознать. В этот момент гул повторился, твердь снова пришла в движение, а над поверхностью пронеслась волна энергии жизни. На миг я оглохла и ослепла, лишившись возможности дышать. Затрещали деревья. Рядом захлопали крылья какой-то птицы. Что-то упало. Поодаль хором завыли волки. Где-то позади загрохотала лавина. «Ах!» Я открыла рот, точно вынырнув из воды, и, выпучив глаза, уставилась на лорда Эле. «Началось». Во взгляде оборотника мелькнула тень безумия. «Третий выброс? Богиня, это же он! Мы под него попали, да?» Райт кивнул и скомандовал. «Садись». Передо мной тут же возник крупный светлый волк. Забравшись без раздумий зверю на спину, легла, крепко ухватилась за шерсть. «Готово», — ответила также мысленно. «Да». Волк сорвался с места, а я зарылась носом в густой мех, втягивая ноздрями запах. Потерлась щеками точно кошка, не обращая внимания на то, что творится вокруг. Мир вдруг сузился до теплых боков, которые сжимала коленями, ощущая, как шерсть приятно щекочет кожу. Захотелось снять и выбросить футболку, чтобы стать еще ближе. Энергия выброса опьянила, сводя с ума, подталкивая к странным поступкам. «Хали, сиди спокойно. Не то я сделаю что-то плохое». «Ох!» Краска бросилась в лицо, когда это самое плохое дополнилось яркой и подробной картинкой. От одной только мысли о том, чтобы плюнуть на все, остановиться и заняться любовью прямо посреди творящегося хаоса, стало невыносимо жарко. «Нет, ты не извращенка, не переживай. Это на тебя так передозировка энергии подействовала. Не забывай, ты же оборотница». «Ты что, мои мысли читаешь?» «Прости, власть вожака сделала тебя членом стаи. Эффект со временем пройдет, зато как удобно порой», — послышалась мне усмешка. «Ага, конечно». Я и правда не знала, как к этому относиться. С одной стороны, возмущала, ведь моя защита всегда была идеальной, а с другой... «Сказал же, пройдет». «Райт!» — завопила вслух, осознав, что без внутренней волчицы все это было бы невозможно. Одновременно явилась и она, томно поглядывая и кокетливо помахивая пушистым хвостом. Заполняя пустоту, прогоняя невольную тоску, даруя небывалый прилив сил и возвращая психологический уют, насколько это возможно в подобных обстоятельствах. Сразу захотелось вытворить что-нибудь эдакое. «Хали, что ты де...» Я перекинулась раньше, чем коснулась земли, на ходу сиганув со спины лорда Эле. Легко обогнав, махнула хвостом, стукнув Райда прямо по наглой морде. «Ох, сейчас кто-то у меня получит». Несмотря ни на что, Райд источал радость. Он был рад за меня, полностью пропустил через себя все мои эмоции и не скрывал своих. «Богиня, как же приятно бежать вот так, бок о бок, вместе!» Я с нежностью покосилась на оборотника. Страшно поверить, но он и правда искренен. Звериная ипостась не умеет лгать. Хотелось не то что нестись быстрее ветра, летать. Жаль, я не мифический крылатый волк Симуран. Здорово было бы воспарить над чаще и чтобы свистело в ушах. «Хали, осторожней. Ты сейчас все равно, что пьяная», — спустил меня на землю лорд Эле. Хотя при других обстоятельствах я бы даже счел это забавным. «Прости». Сама того не желая, обдала Райда смесью эмоций, что бурлили внутри. Буркнув в ответ невразумительное «кончай хулиганить», оборотник вдруг отгородился внушительным щитом. Удивленная такой реакцией, постаралась взять себя в руки и поразмыслить, абстрагируясь от странной эйфории. «Что я помню про блуждающие источники? Если первые два выброса энергии одномоментные, то третий растянут во времени, потому и земля продолжает дрожать. Эффект напоминает рыбий пузырь или воздушный шарик, из которого медленно выпускают воздух до тех пор, пока весь не закончится. Энергия при этом выбрасывается застоявшаяся, не успевшая очиститься. Распространяется завихрением против часовой стрелки, и каждый виток все слабее и слабее. Вроде так?» «Райд», — позвала оборотника. «Ну, Райд!» «Хали, держи себя в руках. Не то выполни обещанное. А ведь я так же, как и ты, себя чувствую». «Просто хочу спросить про третий выброс». «Да». «Какой это был виток?» Лорд Эле остановился как вкопанный. Я сделала еще три прыжка, и пришлось возвращаться. Волк завертел лобастой головой, втягивая ноздрями воздух. «Как я мог о таком забыть?» «Как по заказу пошла новая волна энергии. Пришлось припасть к трясущейся земле и спрятать морду промеж лап, когда порыв ледяного ветра взъерошил шерсть на спине». Впереди, не устояв под таким напором, заскрипело и стало медленно заваливаться огромное старое дерево. Зацепило еще одно по пути. То, более хлипкое, не выдержало веса собрата, прогнулось, а затем и вовсе сломалось пополам. В панике метались животные. Больше в их движениях не было никакой осмысленности. «За мной!» «Райд, мы же бежим назад!» «Все верно, Хали. Назад к эпицентру и как можно быстрее». Последующие несколько часов слились в смазанное пятно, напоминая бред безумца. Мы бежали наперегонки со смертью, одновременно пребывая в эйфории. Потоки энергии прошивали тело раскаленными нитями, оставляя болезненные и вместе с тем приятные ощущения. Направление пришлось менять несколько раз, прежде чем окончательно утвердились в его правильности. Стоило покинуть предгорье, пахнуло тиной и сыростью, мы едва не угодили в болото. Почва под лапами сделалась мягче, зачастую проседала и брызгала влагой. Деревья здесь росли намного реже, вдали поблескивали в лунном свете водяные зеркала. Мы двигались по самой кромке болота, молясь о том, чтобы выбраться отсюда раньше, чем случится что-нибудь непредвиденное. Хотя не знаю, осталось ли хоть что-то, способное напугать еще больше. «Мы слишком отклонились на восток», — сетовал лорд Эле. «Я не бывал в этих местах, да и ничего тут хорошего. Болото, пиявки-переростки, гигантские насекомые-реликты и волосяной червь едва ли не клубками на осоке висит». Меня передернуло. До сих пор нам, можно сказать, везло. Никаких особенно отвратительных тварей не встречалось. «Не люблю все, у чего больше четырех ног». Ответом был мысленный смех. Райт снова свернул, и некоторое время мы двигались по направлению завихрения энергии. Рискованно, но только так можно обойти топи. К счастью, дальше местность стала суше, зато энергия выброса превратилась в непрерывный поток. Природа сходила с ума на глазах. Не выдерживая напора, с треском валились реликтовые деревья. Подлунная мухоловка на глазах за несколько мгновений достигла размеров до аркана и, вытянув толстый стебель, клацнула челюстями в опасной близости от нас, не дожидаясь, когда кто-то сам соизволит забраться внутрь. Земля впереди взбугрилась. Оттуда показались огромные клешни. Влажные комья полетели вокруг, точно капли дождя. Покрытое мощными хитиновыми пластинами тело выбралось на поверхность. «Бесы! Что это?» Моя боязнь насекомых вызвала у оборотника приступ нездорового веселья. «Всего лишь медведка». Мой мысленный ответ получился до боли неприличным и затрагивал матушку медведки. Обогнув бронированное, местами покрытое бурой шерстью существо, понаблюдала за его не слишком удачной попыткой взлететь. Мухоловка-переросток к тому моменту тоже полностью выбралась на поверхность. Семеня корнями, словно гигантское животное, подобралась к медведке и бесстрашно ухватила ту за ногу. «Хали, ты выражаешься хуже, чем наш инструктор по строевой подготовке». «Я молчала». «Выразительно молчишь». Продолжили бег. На пути то и дело попадались многочисленные пауки, черви, тучи комаров и прочие милые болотные обитатели, что метались вокруг. Удивляться я почти перестала. «Собирается рой», — констатировал очевидный лорд Эле. Все живые существа были опасны, отравлены магией и безумны. Они нападали друг на друга, беспорядочно метались, потеряв ориентацию. Ближайшие постоянно атаковали нас. На ходу превратилась в человека, ментальными ударами пробила себе дорогу и снова перекинулась. Тем же занимался и Райт, завораживая пляской образов. Вот обнаженный по пояс великолепно сложенный мужчина, не останавливаясь, расшвыривает трех волков и двух ловчих кошек. А в следующий миг, бок о бок со мной, их туши перепрыгивает волк. То, что даже в такой ситуации я чувствую сильнейшее влечение, уже воспринимается как должное. Мы оба предвкушаем неизбежное с замиранием сердца. Это подтверждает голодный блеск волчьих и человеческих глаз. В том, что ждать уже недолго, сомневаться не приходится. Все равно сейчас не можем скрыть друг от друга чувства. Не можем, да и не хотим. Слишком всемогущими и одновременно слабыми сделал нас избыток магии. Эпицентр близко, но нам долго не продержаться. Живности вокруг собралось чересчур много, а мы слишком устали, чтобы всех держать на расстоянии. Одна осечка и порвут на клочки. Ха-ха-ха-ха! Смех безумца вырвался против воли. Я углядела кабанов. Контроль дался без усилий, и два крупных клыкастых сикача, по размеру превосходящие того, на котором участвовала в скачках, бодро направились в нашу сторону. «Хали, что за...» Райт не сразу осознал, что они повинуются мне. «Садись, будет весело». «Весело?» Он, прищурившись, глянул на меня. «Ну-ну». Прозвучало многообещающе. По спине пробежали мурашки предвкушения. Решение оказалось удачным. Теперь мы двигались гораздо быстрее, чем на своих двоих или четырех. К тому же почти не приходилось уворачиваться. Помехи заранее убирали с пути ментальными ударами и лишь при большой необходимости огибали препятствия. Тишина и покой оглушили настолько, что я едва не потеряла контроль над животными. Мы точно попали в заколдованный круг или мгновенно перенеслись в безопасное место порталом. Легкий ветерок, в котором чудился запах соли, ласково перебирал волосы, волновал бархатную траву на прогалине. Над люминесцирующими голубым и зеленым соцветиями сиявки обыкновенной велись маленькие ночные бабочки и никакого светопредставления или насекомых переростков. Разве что тихо чересчур, но оно и понятно. Спешившись, на всякий случай приказала кабанам спать, вдруг еще пригодятся. Око покоя. Мы добрались. Райт притянул меня к себе. Не помню, как оказалась на траве, бесстыдно извиваясь и плавясь в его объятиях. Пусть снаружи царил покой, внутри продолжал бушевать ураган. Руки, губы, его, мои. Нет. Выдохнул лорд Эле, вдруг откатившись в сторону. Моя волчица, доведенная до исступления ласками, испустила вопль протеста. Я просто стиснула зубы, не понимая, что происходит, но не в силах задать вопрос вслух. Оборотник молча глядел в небо. Его грудь часто вздымалась, а рука вцепилась в боковой карман штанов. Наконец он повернулся. «Это же все равно, что переспать по пьяни. Толком ничего не запомнится, а потом будет неловко». Райт криво усмехнулся. «Правда, в основном тебе». Усталость навалилась точно ствол реликтового дерева. Я ничего не ответила и даже подниматься не стала. Так и провалилась в сон, краем сознания отметив. Меня обняли. Пробудившись, почувствовала характерный отголосок ауры, присущий тем, кто управляет тенями. Человек стоял совсем близко и не издавал ни звука. Рука лорда Эле едва заметно шевельнулась на моем животе, предупреждая. Но нас все равно раскусили. Раздался мужской голос. «Я знаю, вы уже не спите. Господа, советую поторопиться. Приближается рой насекомых, порожденный блуждающим источником. За периметром оставаться смертельно опасно».